Да. Алло. Здравствуйте. Да-да, кто это? Алло, здравствуйте. Привет. Меня зовут Денис Максимович Каспаров, я специалист финансового контроля, звоню из ООО «Столичное агентство по возврату долгов». Уведомляю запись разговора. Светлана Викторовна? Лучше в шахматы играл, господи, такая фамилия. Я играю, не переживайте. Вы Светлана Викторовна? А что тогда там делаешь, в какой-то там конторке непонятной? Так шахматы — это досуг, а не основная профессия? Так а ты сделай так, чтобы... А вы сами играете? Досуг. Нет, я в детстве играла. Угу. Ну, сейчас есть вопросы, которые необходимо обсудить именно сами. Видите, как получилось. Не, я вот эти... Вы Светлана Викторовна, насколько понимаю, да? Третьими лицами не обсуждаю. Да при чем здесь третьи лица? Мы чуть ли не первое лицо, которое хочет... Вот видишь, хочет, говорю. Чуть хочет вам сообщить информацию. Хочет. Чуть ли хотит, ну да, классно. Нет, ну а вам кто, премьер-министр, скажите, или президент должен позвонить для того, чтобы нет, вы ну да, удостоили участие пообщаться с вами? Владимирович, я с удовольствием бы услышала. А о чем бы вы с ним поговорили? Ну, например, о Венесуэле, об Украине, о Трампе. Вот оказавшись перед Путиным, какой вопрос вы ему задали в первую очередь? В первую очередь? Вас действительно интересует, внешняя политика вас интересует очень, в первую очередь? Да, прям интересует. А внутренняя? Внутренняя меньше. Меньше интересует. Странная да. у вас точка зрения. Ну, вы Светлана Викторовна, вы правильно понимаю? Все разные, да. Ну, чаще всего граждане нашей страны хотели бы, чтобы их уровень жизни повысился в первую очередь, а не то, как там решаются другие так вопросы на территории других государств. Это в наших руках. Твои, которые вот, нас мои. Абсолютно не касаются. Это, понимаешь, да? Это никак, как бы, Путин мне денег не даст. И все равно мне их придется заработать. Но я полагаю, что в других государствах все-таки есть свои люди, которые будут решать свои вопросы, да, в рамках своего государства, опять же. Нас это сейчас ну, с вами не касается не абсолютно решает, никоим образом. Вон, насколько он способен, насколько и решает. Итак, есть более насущная тема, которая вам в первую очередь сейчас подлежит обсудить со мной. Она меня вообще не интересует, эта тема, которую ты хочешь обсудить. Вообще не интересует? Абсолютно. Ну, что вы считаете, что если вас эта тема не интересует, то и вопрос решать нет необходимости? Конечно. Вы же прекрасно понимаете, что рано или поздно все решится с вашим участием или без него. Потому что, Светлана Викторовна, мы с вами неоднократно уже общались, и, конечно же, есть понимание, что наши звонки все-таки оставляют какой-то некоторый свет. Да не, они оставляют проведение моего досуга, и только и все. Единственное, что... Да, вам больше нечем заняться, кроме как звонки принимать, получается, так? А судя вашей логике. Одно другому не мешает. Вот сейчас я готовлю плов, и вы меня еще заодно развлекаете. Очень даже хорошо. Что готовите? Плов. По какому-то специальному рецепту или ну, по стандарту? Как обычно. Обычный плов. Ну хорошо, все-таки пока вы готовите, я думаю, что отниму у вас некоторое время. Итак, да Светлана Викторовна, правильно? Да не получится у себя отнять у меня. Ну почему не получится? Ну, будьте любезны, вот я вам представился, почему вы мне даже представиться не можете? Мы с вами уже пару тем видели очень интересных, да? Не хочу. Я вам дал понять, что есть еще более интересная тема. А вдруг а ты что поймешь, вдруг поймешь, что это не я вот то, что там за кого-то спросил? Вот. Поэтому, номер телефона, мы с вами общались, и каждый раз было установлено, что вы есть Светлана Викторовна. Но только у меня сейчас один вопрос только. Со всеми предыдущими, а смысл какой? Денис свой называли, неужели... Обманщица. Неужели кто-то другой хочет получить за вас информацию, да, и распоряжаться уже? А смысл в этом какой? Очень хочется, чтобы вы 152-й закон нарушили. Да не переживайте, мы, вернее, наша организация работает по принципам этики и законодательства Российской Федерации, в рамках законодательства. Никто ну, ничего ну, нарушать вот, не спешит. Ты же не можешь определить, да это вы сами, или когда, нет. Вы сами, когда говорите, я могу определить, вы когда сами говорите о нарушении откуда законодательства, ты, вы считаете, что вы законопослушная гражданка? Откуда ты такую прям уверенность имеешь? Откуда вообще, что это я именно я? Как правило, человек, который пытается уличить кого-то в нарушении закона, является сам законопослушным гражданином, да, и его как раз-таки терзает некоторая вот, внутренняя несправедливость. Видите? Именно за этим ему все эти действия нужны. А ну, сейчас, ты... Светлана Викторовна, я искренне не понимаю, я не понимаю, для чего вам меня в чем-то пытаться уличить, если вы сами к своим обязательствам халатно относитесь, смотрю, того, нарушая российское законодательство? По душе смотрю, работаю. Да, Светлана Викторовна, дата рождения, правильно? О, разгласился. Я вижу, что с вами неоднократно общались. 152-й нарушил. А, вы считаете? Порядок. Да, давай. Вы считаете? Считаете так? Сейчас нарушил, да. Почему вы так считаете? Я более того скажу, мы действуем в интересах ООО МФК Манимен. Ну, думайте так, думайте так. Так я не думаю, мы действуем в интересах ООО МФК Манимен. Я фиксирую. По погашению вашей задолженности. И такая, ну, хорошо, вы, будучи Светланой Викторовной, со своим паспортом... Я отправлю в ФССП, да, вот этот разговор. Да, да, вы, будучи Светланой Викторовной, со своим паспортом пойдете куда-либо жаловаться, и вам зададут логичный вопрос. А в чем, собственно, нарушение? С вами же был разговор, не с кем-то другим. Так это не отменяет того факта, что это вы, понимаете, Светлана Викторовна, разговаривала с кем-то другим. Почему ты так? Если бы я не был уверен. Меня вообще зовут. Да потому что с вами неоднократно общались. А если это переадресация? С вами неоднократно общались. С вами неоднократно общались по этому номеру телефона. А если это переадресация? Манера речи и голос дает понять, что это именно это вы. А если переадресация? Манера речи. Если бы до кого, мы не будем с вами гадать сейчас ничего. Я любую манеру речи могу перенять. У меня талант. Ну хорошо, хорошо, значит следите за тем, как я нарушаю сейчас закон в вашем понимании. Мы действуем в интересах ООО микрофинансовой компании Манимен по погашению вашей задолженности по микрофинансированию. По информации на 18 апреля вы задолжали 46 957 рублей 50 копеек. Эту сумму вам необходимо погасить не позднее завтрашнего дня. Оплату произведете? Ну пусть она и оплачивает, нет. Вы о ком говорите сейчас? О Светлане. Не делайте вид, что это не вы. Я же все прекрасно понимаю. Голос абсолютно тот же, что на записи. Манера речи, да, даже смех тот же, понимаете? Да, и то же самое халатное отношение. То же самое халатное отношение. Как это, фоноскопическая экспертиза практически на ножках ходячая, да? Светлана Викторовна, будьте любезны, решите свои вопросы сейчас. Не хочу. Почему вы их не решаете? Плов вы готовите на продукты, деньги у вас есть, нет, значит, с мясом, наверное, плов готовите, да? Естественно, с бараненкой. Надо вы для чего берете денежные средства в микрофинансовой компании, если оплатить не можете, если вернуть задолженность не можете? Спустя месяц у вас образовался долг. Ну как так? И почему ты думаешь, да потому что ни разу не платили по этому договору, вы ни разу не платили. Ну, и в отношении вас, естественно, если будет ситуация развиваться, да, могут инициировать процедуру проверки на мошеннические действия, что деньги брали с целью невозврата. Но даже если вы из этой ситуации выйдете, что говорите? 159-ю часть первую мне шьешь, да? Начальник. Ни в коем случае. Я сказал, что может быть, инициирована процедура проверки. Вы почему меня не слышите? Я говорю, что может быть инициирована процедура проверки, в том и дело, да? А не в том, что вас обвинят по этой статье. До уголовного кодекса мы с вами не дойдем в данном разговоре, это явно. Не дойдем, да? А проверка может быть. Нет, а проверка может быть. Но даже я хочу обратить ваше внимание, даже если... Светлана Викторовна, даже если вы из этой ситуации выйдете... скажем так, победителем, да, то я считаю, что репутация уже у вас будет подмочена. Я только победителем. В принципе, в вашей характеристике уже будет информация определенного характера, что в отношении вас проверка такая была. Соответственно, у вас могут быть сложности при трудоустройстве. Какие кошмары, это он мне рассказывает. Ой, прям испугался. Вы говорили, что работаете в школе учителем литературы и гардеробщицей. А как вы совмещаете? Скажите, пожалуйста. Как вы совмещаете, да, преподавательство, литературы, преподавание и гардеробщицу? Я говорю, на полставочке. На полставочке? Да не может быть такого, Светлана Викторовна. Да. Вот я помню, что я в школе учился, ни один учитель не пошел бы, я думаю, гардеробщицей работать. Да, Светлана Викторовна, все-таки хотелось бы обратить ваше внимание на то, что вы, когда брали на себя обязательства, тоже сообщали о том, что будете выполнять условия вашего договора займа. При этом вы не выполняете. Кто из вас кто теперь? Я не хочу ничего выполнять, никаких там этих финансовых обязательств. А ваше желание, либо его отсутствие, никак не рассматривается, понимаете? Всем абсолютно безразлично, хотите вы или нет. Ты не сможешь меня никак смотивировать. Не родился еще такой. Ну, во-первых, я скажу по статье. А не нужно быть взыскателем каким-то сверхсильным, чтобы вас мотивировать на оплату. Можно просто передать ваше дело в судебные инстанции, давай, где судья вынесет судебный приказ и отправит его вам домой. А приказ я отменю по 129-й. И что будет тогда? Кредитор, этот человек, вот, который берет 15 тысяч рублей... Нет, если они вам продали меня, да, вас по цессии меня продали или по агентству? По агентскому договору работаем. Ну вот 3 месяца вы с меня подозвякиваете, потом они себе его обратно отзовут, и все. Ну, агентский договор закончится, в конце концов, я не спорю, Светлана Викторовна. Да только ваше дело будет передано на следующий этап разбирательства. Как не ходят-то? Как не ходят? Передо мной лежит уже не один судебный приказ. Подождите, Светлана Викторовна, в интернете. Приказ я тебе отменю. У вас одна практика и... отменю приказ. И что тогда? Запустят лесковое производство? Ходят, ходят, ходят передо мной. Перед вами, перед вами. Да зачем перебиваете-то? Вы взрослая женщина. Ну, в конце концов, не перебивайте, это не тактично. Как это? Итак, передо мной лежит уже дело другого, другого клиента. Послушайте, ну сказать-то дайте. Общение, общение, оно заключается в том, что мы монотонно будем говорить в унисон. Собеседники, это понимаешь? Поэтому диктовать условия беседы буду я. Ну так вы дослушайте, что я говорю. Я вот вы говорите о том, что в интернете где-то что-то прочитали, сетковым не ходят. А у нас слушать. Уже неоднократно в работе было такое дело, которое как раз-таки просудили. И ваше можно просудить тоже. Говорю, не надо в унисон со мной говорить, это бестактно. Какой из вас учитель литературы? Ты что, не в курсе? Скорее всего, вы только гардеробщица. Скорее всего, вы только гардеробщица, а не учитель литературы. Разговаривать в унисон невозможно. Будете вы мне рассказывать, будучи гардеробщицей без образования, скорее всего, лучше будете вы мне об этом рассказывать. Даля, например, и почитай. Слушайте, уважаемая, у вас своя точка зрения, у меня своя, но при этом у меня есть факты и аргументы, которые подкреплены практикой, судебной практикой. Человек, который берет займ 15 тысяч рублей, не может его вернуть. При исковом производстве, какого он юриста приведет себе свои права защищать? А самостоятельно вы в суде, я не думаю, что сможете защищать свои интересы. Судья вам навстречу жаловаться не пойдет. А я хочу. И у нас был случай, когда человек брал в Moneyman 6 тысяч рублей, а отдал больше 20. Я сама ходила в суд и выиграла суд. Вы можете меня не перебивать? Был акт при судебном разбирательстве. Изыскания потом. То есть вы хотите сказать, что у вас абсолютно ничего нет? Меня, в 40 лет у вас абсолютно ничего нет, хотите сказать? Я мышь церковная просто. Стыдно должно быть. Стыдно мы должно быть, Светлана Викторовна. Церковная. А, и этим гордиться вообще да. Не пристало человеку, который работает учителем литературы, насколько мне известно. Я гардеробщица. Даже... Я же говорю, ты только что меня уверял. Ну так вы же говорили, что вы совмещаете, что учитель литературы... Каждым своим предложением я даю вам понять, что я сомневаюсь в том, что вы ранее говорили. Хорошо, какой из вас учитель литературы, если вы элементарных вещей не понимаете и слова, мол, своему собеседнику не даете? Ты пойми, что мне вообще не интересно твое мнение, что ты так там вы задумываетесь, только ли со мной вы так общаетесь? Конечно, задумайтесь, только ли со мной вы так общаетесь? Во-первых, речь ваша безграмотная абсолютно. Естественно, вы употребляете, употребляете свои речи жаргоны. Не обязательно владеть как-то хорошо. Какими-то там... этими самыми способностями обладает в риторике. Хорошо, если вы все-таки учитель литературы, да, и хотели бы опровергнуть, скажем, мое мнение о том, что вы только гардеробщица. Я все-таки гардеробщица. Ну вот я хотел вас поинтересоваться, а в каком году Пушкин умер? В каком? В прошлом, в позапрошлом веке он умер. В каком году? А ты что это мне так? Ты этики задаешь? Ну я гардеробщица. Ну вы я же не учитель знаю. Литературы. Я гардеробщица, я не вы знаю. Вы же учитель литературы, Светлана Викторовна. А я, будучи коллектором, знаю, что он умер он в 1837 году, 29 января. Это специально. Я это знаю. Заучил. А учитель литературы как? Заучил, надо так, чтобы конечно. Прикалываться. Я же знал, что мне с вами да, придется конечно, общаться. Я же знал. Я гардеробщица. Ну. Зачем тебе? О, напрягался, бедный, искал там, когда... Фу, а сколько вы получаете? Сколько зарабатываете? Все, ну просто я понял, что вы ввели в заблуждение нашего сотрудника, да, когда говорили о том, что вы учитель литературы работаете. Я только и ввожу всех в заблуждение. Еще я и не Светлана при этом, при всем. Ну, да. Что можно меня начали. Сейчас обмануть? Да, мы с этого думаете, что можно меня обмануть? Слушай, но этого у вас делать не получится. Знаю, что с вами общались. Слушай меня. На Ютубе? А вам не кажется, что в данном разговоре вы себя проявили не в лучшей манере? А вот, чтобы а вот как а раз таки та аудитория, которая будет слушать. В комментариях и посмотрим. Куда вам до Ютуба-то, Светлана Викторовна? Ну вот на самом-то деле. Я, кстати, слушал уже записи подобного характера, где клиенты считают, что они правы, да, в той или иной ситуации. И при этом я видел комментарии, которые пишут такие же должники, как и вы, понимаете? Каждое условие, каждое предложение мат, в каждом слове ошибка. Вы все корректоры смотрите, да, но не все спите написать комментарий. Почему? А зачем, скажите, пожалуйста, опускаться до такого уровня? А вот они лазят там и смотрят. А что ж так опускаешься? Ну так те люди, у которых проблема такого же характера, они... Послушайте, уважаемая, ну я же говорю о том, что те люди, у которых такая же ситуация... Безусловно, короче, вас поддержит, да? Длинный у тебя диалог. Комментарием своим. А вам этот комментарий денег добавит, скажите, пожалуйста? Ты мне надоел уже. Вы меня слышите? А вот вам какое, скажите, пожалуйста, тепло, что вам душу греет от этих комментариев вообще? Ну просто интересно, когда в каждом предложении мат, оскорблениями, да, собеседника, скажем так, ну, не вас уже явно. Ошибка. И в каждом условии ошибка, когда люди пытаются самоутвердиться за чужой счет. Это людям, да, стыдно должно быть. Вы так обманываете, мы людям это показываем. Откуда лапша? Откуда лапша? То, что вы интерпретируете слова мои несколько иначе, это ваша проблема. Вам говорят по факту о возможных последствиях. Какие-то проверки. Херню мне тут нес, я хочу, чтобы люди это все слышали. В общем, вы должны знать, что в отношении вас, если будет судебное разбирательство... Низко, смешно и дождетесь вы ареста счетов и ареста имущества по решению суда. Вот это опять начало, ареста счетов, это когда будет? 229-й федеральный закон, а вам так крыть нечем, по сути. Вы просто деньги взяли, не отдаете, и вы... Они тут не пойдут. Понимаешь? Ну, думайте так. Хорошо, у вас много примеров самоуверенных клиентов, которые думали, что с ними судиться вообще никто и не будет. Ну, все, давай, вы просто окажетесь в лиге таких должников, вот и все. Верь в это. Который уже не сможет с кем-то договориться. Договариваться будет не с кем, понимаете? А мы вам уже звонить, скорее всего, не будем. Да даже если и будем, мы просто будем вам напоминать о том, как вы себя вели в том или ином разговоре. Светлана Викторовна, в общем, деньги ищите. Деньги ищите, иначе к вам домой приедут и будем с вами уже лично разговаривать. Это легко, вы не понимаете. Ага. Слышите? Я говорю, лично можно к вам приехать очередная по 230-му федеральному закону раз в неделю. Давай, и с вами лично поговорить. Мечтаю, жду. Очень жду. Слушайте, уважаемая, я призывал вас сейчас, предпринимал какие-то попытки с вами нормально поговорить, вы вообще по-хорошему не понимаете. Ожидайте последствий. Наш номер 8-800-32-47-47. Всего доброго. Ну пока. До свидания, Светлана Викторовна. Кидай трубочку.